Однако разговор пошел совсем иначе, чем планировал Адам. Когда он вошел в кабинет Нидхема, Стюарт сказал: «Ты как раз вовремя. Я только что говорил по телефону с избирательным комитетом. Они предлагали выдвинуть твою кандидатуру на пост сенатора Соединенных Штатов. За тобой поддержка партии». «Я... это замечательно», — сказал Адам. «Нам надо много сделать, мой мальчик. Надо запланировать организационные мероприятия, связаться с фондами поддержки». Следующие 2 часа они обсуждали план предвыборной кампании. Когда они закончили, Адам сказал: «Стюарт, я хотел бы поговорить по личному вопросу». «Адам, боюсь, что я опоздаю на встречу с клиентом». Адаму внезапно показалось, будто Нидхем знал, что было у него на уме все это время. Адам договорился встретиться с Дженнифер в молочном ресторане в Вестсайде. Она ожидала его в задней кабинке. Адам вошел, словно заряженный энергией. По выражению его лица, Дженнифер поняла, что произошло что-то важное. «У меня есть для тебя новости», — сказал он. «Мне предложили выдвинуть мою кандидатуру в Сенат Соединенных Штатов». «О, Адам!» Дженнифер неожиданно почувствовала возбуждение. «Это чудесно! Ты станешь великим сенатором!» «Конкуренция будет ужасная. Нью-Йорк — тяжелый штат». «Неважно. Никто не сможет остановить тебя». Дженнифер знала, что это правда. Адам был интеллигентным и смелым человеком и сражался там, где считал себя правым. Однажды он победил ее. Дженнифер взяла его за руку. «Я так горжусь тобой, дорогой», — тепло сказала она. «Меня же еще не избрали». «Все равно я горжусь тобой. Я тебя так люблю». «Я тоже тебя люблю». Адам хотел сказать Дженнифер о разговоре, который он чуть не начал с Нидхемом, но решил промолчать. Это может подождать до тех пор, пока дела не придут в порядок. «Когда ты начнешь предвыборную кампанию?» «Они хотят меня выдвинуть немедленно. Меня поддерживает какая-то партия». «Это чудесно!» Однако что-то в подсознании подсказывало Дженнифер, что не все было чудесно. Она не могла объяснить это словами, но знала, что рано или поздно столкнется с этим лицом к лицу. Она хотела победы Адама, но Сенат мог стать дамокловым мечом, висящим над ее головой. Если Адам победит, она потеряет его. Он попадет в список кандидатов и не сможет позволить себе иметь связи, которые могут разрушить карьеру. Он женатый человек, а если узнают, что у него есть любовница, это будет политическим самоубийством. Этой ночью, впервые с тех пор, как Дженнифер влюбилась в Адама, у нее опять была бессонница. Она не спала до тех пор, пока рассвет не прогнал всех демонов ночи. «Опять вам звонит этот псих», — сказала Синтия. Дженнифер недоуменно посмотрела на нее. «Ну, тот, который говорил про псих-лечебницу». Дженнифер совершенно забыла о нем. Он наверняка сам нуждался в психиатрической помощи. «Скажи ему...» Она вздохнула. «Ладно, я сама». Она подняла трубку.